У старта творилось нечто невообразимое. Нарты переворачивались, собаки бросались друг на дружку. Среди псов суетились люди и колотили сцепившихся животных дубинками. Увидев мельком это зрелище, Смок подумал, что даже на гравюрах Доре он не встречал ничего подобного. Выбравшись на укатанную тропу ниже этой свалки, Смок пошел быстрее. Здесь, на утоптанных стоянках по сторонам узкой тропы, люди и нарты поджидали отставших гонщиков. Внезапно сзади донесся шум полозьев и визг собак, и Смок едва успел отскочить в глубокий снег. Нарты вихрем пронеслись мимо, и Смок увидел в них человека, стоявшего на коленях и дико кричавшего. Но уже через мгновение нарты эти остановились. Смок услышал шум битвы. На одной из стоянок разъяренные псы, почуяв пробегавших мимо собак, вырвались из рук погонщика и набросились на них. Смок осторожно обошел сцепившихся псов. Он увидел зеленый фонарь фон Шредера и рядом красный огонек своей собственной упряжки. Двое погонщиков с короткими дубинками охраняли собак Шредера. «Смок, сюда!» — услышал он еще издали встревоженный голос малыша. «Иду!» — закричал он. При свете красного фонаря он увидел, что снег вокруг нарт смят и утоптан, а по тяжелому дыханию товарища понял, что здесь была драка. Он бросился к нартам и с разбега вскочил в них. Малыш поднял бич. «Вперед, черти! Вперед!» — завыл он. Собаки налегли на грудные ремни и вынесли нарты на дорогу. Это были крупные звери, Гансонова примированная упряжка гудзоновцев, и Смок назначил их для первого перегона. 10 миль от речки до Юкона, трудный пробег по голому льду возле устья и 10 миль вниз по Юкону. «Сколько человек впереди нас?» — спросил Смок. «Закрой рот и береги дыхание!» — ответил малыш. «Эй вы, зверюги, вперед! Вперед!» Он бежал за нартами, держась за короткую веревку. Смок не мог видеть его, как не мог видеть и нарт, в которых лежал, вытянувшись во весь рост. Огни остались позади, и они мчались сквозь стену непроглядного мрака со всей скоростью, на какую собаки были способны. Этот мрак был какой-то обволакивающий, он казался плотным, почти осязаемым. Смок почувствовал, как нарты, делая невидимый поворот, наехали на что-то и качнулись. Он услышал впереди ожесточенный лай и отчаянную брань. Впоследствии это называли свалкой Барнса Слокума. Упряжки Барнса и Слокума налетели одна на другую, и в эту кучу врезались сейчас 7 огромных псов Смока. Возбуждение этой ночи на Моно довело этих полуприрученных волков до исступления. Клондайкских собак, которыми правят без вожжей, останавливают обычно только окриком, и сейчас не было никакой возможности прекратить побоище, завязавшееся на узкой дороге. А сзади налетали все новые нарты, увеличивая свалку. На людей, которым уже почти удалось распутать свои упряжки, катилась лавина новых собак, хорошо накормленных, отдохнувших и рвавшихся в бой. «Мы должны во что бы то ни стало прорваться вперед!» — заревел малыш на ухо Смоку. «Береги руки и положись на меня!» Как они вырвались из этого водоворота, Смок почти не мог вспомнить. Чей-то кулак двинул его по челюсти, чья-то дубина стукнула по плечу. Собачий клык вонзился ему в ногу, и он почувствовал, как в мокасин стекает теплая кровь. Оба рукава его парки были изодраны в клочья. Наконец шум свалки оказался позади. Словно во сне Смок помогал малышу перепрячь собак —